Глава 34. Артём. Люблю счастливые финалы. В принципе, у Златы с Алисой все так и получилось. Они вместе. Развод прошел практически без лишней нервотрепки, а малышка бонусом еще стала богатой наследницей. Бросаю короткий взгляд через плечо. Папка так и лежит на заднем сиденье. Я, конечно, кое-что пойму, может, даже все, но посоветоваться с хорошим корпоративным юристом не помешало бы. Останавливаюсь в небольшом кармане и звоню Марату. «Лазарев, у тебя что-то срочное?» Кажется, на бегу спрашивает он. Торопится человек, так что надо приступать сразу к делу. «Илья Сергеевич, юрист ваш, мне нужен». Отвечаю. «В отпуск укатил», — говорит Марат. «Не все же без выходных и проходных, как мы, хотя тебя в последнее время что-то совсем не слышно». «А у меня был развод». Смеюсь в трубку, и мой товарищ, кажется, чем-то давится, наверное, воздухом. «Лазарев, ты перегрелся, что ли? У тебя, может, температура?» Марат явно ни черта не понимает, но весьма заинтересован. «Потом», — объясню. Заинтриговываю его еще больше. «Давай, родной, ты там, кажется, торопишься». Сбрасываю вызов, но через секунду телефон звонит. «Неужели Марат так любопытен, что не может успокоиться?» «А нет, это не он. Но на ловца, как говорится, и зверь. Я бы мог без проблем найти юриста среди своих или даже запросить консультацию по любому объявлению. Но вот эта акула, которая мне звонит, как раз то, что надо». Звезды продолжают сходиться. «Виктория, Виктория», — отвечаю на звонок. «Какими судьбами?» «Здравствуйте, дорогой Артем Захарович», — подыгрывает она мне. «Видела тебя сегодня около здания суда, подойти не успела, ты уже уезжал. Может, какая-то помощь нужна?» Когда Вика пришла ко мне на работу, я сразу понял, что эта девушка пойдет далеко. Амбициозная, хваткая, внимательная. В ней было все, что нужно хорошему юристу. Главное, у нее были почти гениальные мозги. И это при внешности, которая позволила бы Вике демонстрировать нижнее белье от ее тезки. И да, в нижнем белье и даже без него я Вику видел. Не тогда, когда она на меня работала. Пунктик «никакого интима там, где работаешь» был у нас обоих. И я сам предложил ей уйти. В найме ей больше нечего делать. Но когда видишь такой потенциал, надо поддержать человека, если имеется такая возможность. Я помог Вике открыть собственное дело. Она быстро развернулась, вернула мне все, чтобы не быть должной. И только после завершения всех дел мы оказались в одной постели. И с ней было как раз то, что меня устраивало. И Вику тоже. Ни словом, она ни разу даже не намекнула, что ей нужно что-то более наших редких встреч. Оба занятые люди. Говорили за ужином о работе, утром расходились по делам. А затем все как-то без долгих разговоров сошло на нет. Сколько мы не виделись и не созванивались. С Нового года, кажется. «А ты сильно занята?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Предлагаю поужинать. Может, ты и сможешь мне помочь. Ищем место, которое устроило бы нас обоих. И находим ресторан при гостинице. Мне ехать минут 15, Вике тоже. Договорившись, думаю позвонить Злате, но неизвестно, насколько затянется изучение этих документов. А Алису таскать по городу и слушать кучу незнакомых терминов — это просто издевательство над ребенком. При следующей встрече все расскажу и объясню. Вика уже ждет меня в ресторане, я подхожу и целую ее в щеку. Мужик за соседним столиком на шарпея похож, весь в слюнях. Говорю, и Вика смеется, понимая, что я сделал ей комплимент. А девчонка за барной стойкой провожала тебя таким взглядом, не остается она в долгу. Я думала, из трусов выпрыгнет, если они у нее под платьем есть, конечно. Обмен любезностями можно считать законченным. Мы делаем заказ и немного разговариваем на привычные для всех темы. Как дела, что по работе, как здоровье. И только после ужина я беру с соседнего стула папку и протягиваю Вике. Она берет ее в руки, открывает. «Артем», — говорит, не поднимая головы. «Там паренек второй час кофе пьет, не выпуская из рук телефон. Не по твою душу?» «Считай его просто надоедливой мухой», — усмехаюсь. «Одному идиоту, видимо, деньги некуда девать, вот он и платит таким специалистам недоделанным». «Никакой конспирации. И зачем вообще за мной следить? Можно было бы вышвырнуть этого горе-преследователя, но он мне ничем не мешает. Могу ему даже свое расписание дать, чтобы не потерял меня. Слушай, Лазарев, тебе это зачем? Вика возвращается к нашим баранам, то есть делам, и стучит ногтем по бумаге. Это для одной моей знакомой, отвечаю. Точнее, для ее дочери. Я знаю, что эти все документы составлял человек, который на нашей стороне, но все мы ошибаемся. Моя знакомая, ее дочь, наша сторона. Вика вскидывает бровь и с хитринкой на меня смотрит. Неужели Лазарев решил остепениться? Я ничего не отвечаю. В принципе, Вика ответа и не ждет. Продолжает перекладывать документы, пока не выдерживает и не захлопывает папку. Что? Не понимаю я. Я так понимаю, что тебе надо по всем полочкам разложить с твоей дотошностью. Это будет долго. Поехали ко мне, предлагает Вика. Виктория. Я подзываю официанта, чтобы расплатиться. Я прекрасно понимаю, что она имеет в виду и куда зовет. Для Вики ко мне это офис. Она там проводит гораздо больше времени, чем дома. Но надо же было намекнуть, что юрист должен правильно подбирать слова. «Господи, мужики!» — закатывает она глаза. «Только одно на уме!» Так, смеясь, мы и покидаем ресторан через холл гостиницы, рассаживаемся по машинам и, конечно, стоим в пробках вечерней Москвы. К офису Вики подъезжаем только часа через два. Она выбрала хорошее место. Не эти махины из стекла и бетона, а скорее крыло отреставрированного особнячка. «Ну что, по кофе и начнем?» Вика потирает руки, пропуская меня в свой кабинет. «Давай. Соглашаюсь, устраиваясь на диване. Я тебя хоть не сильно напрягаю?» «Все-таки дама она занятая, а тут я как снег на голову. Да и мало ли что изменилось в ее жизни. Может, ее дома кто-то ждет». «Ты?» Она оборачивается и смотрит на меня удивленно. «Артем, ты можешь позвонить мне среди ночи и попросить привезти тебе хот-дог с заправки под Воронежем. Где бы я была без тебя? У меня не было денег и возможности открыть свое дело, о чем ты прекрасно знаешь. Зато был большой потенциал, и я всего лишь сделал хорошее вложение в развитие нашей юриспруденции». Улыбаюсь ей. «И все, Вика, угомонись, мы давно в расчете». «Тогда поехали, Лазарев». Игнорируя диван, Вика садится по-турецки на пол, пояснив, что так лучше думается. «Ну ладно». Тоже сползаю на пол, прислоняя спиной к дивану, и мы начинаем. Вика сразу же отдает мне некоторые документы, заметив, что там и так все понятно. «Это да. Не будем терять время на разъяснение». Другие Вика сама внимательно читает и затем только начинает мне пояснять. Да, Юрий Александрович со своим адвокатом все продумали. Если бы кто-то захотел найти лазейку, пришлось бы очень постараться. Смотрю, что за окном начинает светать, а мы все продолжаем. Сквозь приоткрытое окно уже доносятся звуки полностью проснувшегося города, и мы почти в конце. Нахожу свой телефон. Черт, разрядился, бормочу. Сейчас дам зарядное, задумчиво говорит Вика, пробегая глазами по строчкам. «Войдите!» — кричит она, когда раздается стук в дверь. «Нет, про клиента она точно бы не забыла. Да и не рано ли?» И я, и Вика смотрим удивленно на неожиданного визитера. «Неожиданного» — это еще мягко сказано. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я.